«Так я и направил к тебе Лариса», — с невинным видом сказал Залон. «Умеешь управлять разумом людей, умею ломать колеса телегам в узких улочках, чтобы нужные люди пошли в нужное мне место», — улыбнулся Залон, обнажив клыки. «И зачем ты сюда пришел? Не хочешь безудержной мощи?» — как бы невзначай спросил бес. «Нет, сделки с демонами меня не интересуют». Артиас слегка ухмыльнулся. «На такое он не клюнет. А если я дам тебе ключ от древней сокровищницы, чтобы я получил какое-нибудь вечное проклятие? Не утруждай себя сладкими речами, я выше этих соблазнов». «Ну ничего себе, род людской может тобой гордиться, и все же там честно нет никаких подводных камней». «Ха-ха, так я и поверил бесу. Неужели Залон думал, что он столь наивен и поведется на такое? Клянусь, что говорю правду, в сокровищнице нет никаких ловушек, проклятия и других опасностей для тебя, Артиас». Говоря это, Залон достал из-за пазухи какую-то печать, лезвия с обратной стороны вонзились в плоть беса, оставляя кровавый узор на теле. Но меньше чем за секунду рана исцелилась, а реальность слегка дрогнула. И что это было? Нерушимая клятва, в качестве подтверждения моих слов. Впервые такое вижу. Что может случиться, если ее нарушить? Ну, зависит от печати, но обычно носитель лишается магического ядра, и как следствие умирает. Предположим на секунду, что я тебе поверил. Возьми этот ключ, он откроет дверь в сокровищницу. Мне нужен лишь маленький ларец, остальное можешь забрать себе. В руки Артиасу упала каменная сфера размером с кулак, ее украшал загадочный орнамент. База данных нейросети сразу же создала профиль для нового языка. А сам ты не в состоянии взять сокровище, потому что на сокровищницу наложено заклятие против подобных мне темных существ. Закончил Залон фразу своего собеседника. И как я найду эту дверь? Можешь не волноваться об этом, ты на нее вскоре наткнешься. Не забывай, ты всего лишь пешка в чужой игре, а партия уже просчитана на много ходов вперед. Можешь называть это судьбой. Залон на прощание махнул рукой и растворился в дыму. ПФФ, тоже мне великий стратег. С раненой ногой никуда идти не хотелось, поэтому Артиас мысленно отдал приказ нейросети разбудить его в 4 утра, а также попросил отправить его в мир грез, хоть время и раннее, но делать все равно нечего. Поэтому пусть нейросеть занимается регенерацией, а носитель не будет ей мешать лишними телодвижениями. И что ты тут разлегся? Ужинать будешь? В дверном проходе стоял здоровяк Зерин, который разбудил своего товарища. Да, неплохо было бы. Артиас неожиданно понял, что давно не ел. Ты чего хромаешь? Да упал неудачно, отмахнулся в ответ наемник. Незачем рассказывать про свои неудачные приключения. Внизу за столиком их уже ждала Нерия. Вместе они уселись. Официантка принесла заказ и началось обсуждение прошедшего дня, слишком одностороннее. Поговорить хотелось лишь Зерену. В общем, сходил к местным ополченцам, там открыт набор и можно в любой момент записаться. Проверка через неделю, там нужно пройти какие-то испытания, а после этого решат, где ты больше пригодишься. Но самое интересное, а какие испытания? Артиас решил перебить друга. Ну там на силу, ловкость, еще вроде спарринги, но это все фигня. На эти отборочные приехали вербовщики из орденов, из рыцарских орденов. Особо отличившихся они могут взять в свои ряды. И, Арти, снисходительно обратился к другу Зерин, иногда ты кажешься простым как камень. Вступив в орден, ты получишь доступ ко всем их знаниям, тебя обучат владению мечом, маги дадут земли и титул. Звучит как сказка. Какой смысл давать каждому вступившему такие привилегии? Это в перспективе. Зерин загадочно махнул рукой, будто показывая Артиасу сказочный мир. В случае, если ты не помрешь на их самоубийственных заданиях, новичков там не особо ценят. Ты должен будешь еще доказать, что равен своим братьям по оружию, заметила Нерия. Вид у нее был слегка мрачноватый, но вроде бы она всегда так выглядела после того, что случилось с ее рукой. А у тебя как дела? Нашла лекаря? Артиас сменил тему разговора. Слушать мечтательную болтовню Зерина не было настроения. Нашла нескольких, но никто из них не обладает нужными навыками. Посоветовали пойти к более сильным целителям, уровня старшего адепта либо начинающего мастера. В городе остановились рыцари ордена Белоснежного Барса. Может, среди них есть маг жизни? Зерин тут же приплел ордены к этой теме. Ага, ордены – это закрытые общества, чужакам они помогать не станут. Но попытаться стоит, поучительно жестикулируя, наставлял на путь истинный мудрец Зерин, каковым он непременно себя считал в этот момент. Они остановились в военном квартале, в 60 шагах от оружейной. Их флаг с гербом трудно не заметить. Весело было сидеть и ничего не понимать. Какие-то адепты, какие-то мастера, маги жизни. Возможно, стоило уточнить, но, судя по разговору, эта информация общеизвестна. Задавать глупые вопросы не хотелось. В крайнем случае завтра можно спросить у Лариса, он же вроде маг. Парочка ненавязчивых вопросов вскользь в светской беседе, и кругозор Артиаса расширится в разы. Да и информацию, даже простую, лучше получать из надежных источников, а не от деревенских жителей. Наемник, конечно, уважал своих друзей, но их выводы о магах основывались скорее на слухах, нежели на реальном опыте. Далее беседа перешла в повседневное русло, после чего, закончив вечерний прием пищи, товарищи разошлись по комнатам. Артиас тут же лег и мгновенно заснул. Пробуждение пользователя. Нейросеть буквально вырвала своего носителя из объятий Морфея. Голова в первое время сильно болела, побочный эффект высоких технологий, которые не были идеальны, как и все в этом мире. У этой игрушки тоже были свои недостатки в виде периодических мигрений, фантомных болей, странных бликов в глазах и прочего. Особенно заметны были такие проблемы, когда будильник нейросети поднимал тебя во время фазы глубокого сна. Но зато рана на ноге полностью исцелилась, даже шрама не осталось. Быстро одевшись, наемник написал записку, на случай если его будут искать. А после, закрепив ремень, положил пергамент на одну из книг и вышел из таверны. Артиас решил потратить значительную часть своих денег на покупку местной литературы, в целях саморазвития. К тому же база данных нейросети активно пополнялась, а возможности расширялись. С ее подсказками носитель уже не просто понимал чужую речь, он мог писать на незнакомом языке. Солнце еще только начинало всходить, улицы казались мертвыми, а здания, стоявшие монолитной стеной, угнетали. Сейчас, когда в городе не было людей, Артиас обратил внимание на архитектуру. Каменные стены домов обработаны местной штукатуркой светло-бежевого или скорее белого оттенка. Пусть она немного посерела в некоторых местах, но тепло удерживало превосходно, очень напоминало засохшую глину. Каркасы домов были дополнительно усилены каменным кирпичом, а верхушки украшала темная древесная порода, иногда черепица. Недостаток красок в палитре города мог вогнать в депрессию. Хотя до серых городов ульев, где на нижних уровнях никогда не светит солнце, а дети могут годами не видеть небо, им было далеко. Выйдя на главную улицу, бывший наемник отправился прямиком к месту встречи с Ларисом. Сейчас в городе находились в основном стражники, патрулирующие улицы, из-за отсутствия горожан дорога казалась еще шире. Ступая уже по каменной мостовой, Артиас начинал считать кварталы. Сделать это было легко, ведь здания одного квартала образовывали монолитную стену лишь с одним или двумя входами. Сами же кварталы разделялись довольно широкой улицей, пусть и уступающей главной. Даже если стена падет, напавшие на город увязнут в уличных боях. Предположим, главную улицу не удастся удержать, но тогда защитники могут отступить в более узкие переулки кварталов. Атакующим придется зачищать каждый из таких районов, дабы избежать возможного удара в спину. В столь узком пространстве, где численное преимущество не играет роли, даже старик с вилами будет опасным противником. Все-таки пришел. Ларис стоял около выхода из города. Пойдем, по дороге расскажу план. Махнув рукой, он отправился за ворота. Артиасу уже осталось лишь догонять мага. Пешим ходом они пересекали внешний район, а Ларис все молчал. «Я готов выслушать план», — решил напомнить о себе наемник. «Не здесь», — резко прервал своего спутника Ларис. Намек был понят, и оставалось лишь в тишине продолжать следовать за магом. Вот они миновали последний дом и вышли на проселочную дорогу, но лишь для того, чтобы сразу с нее сойти и через поле направиться в лес. Говорить уже можно, Артиас решил, что пора бы уже прояснить детали, они и так уже далеко отошли от поселения, да и никто за ними не следил. Да, боишься слежки, лучше лишний раз перестраховаться, кто знает, что придет в голову людям из белоснежного барса. Лес становился все гуще, даже света здесь было меньше. Можешь уже рассказывать, как ты хочешь, чтобы я тебе помог. В охоте на духа. Недавно я случайно наткнулся на поляну с сильным энергетическим фоном, как бы невзначай бросил Ларис, будто занимается подобным каждый день перед завтраком. И как я, обычный смертный, могу помочь магу в таком деле? Лишь один ответ приходил на ум Артиасу, и он ему не нравился. «У тебя же пробужденное ядро?» – недоуменно переспросил Ларис. «Да, но я толком не понимаю, что это и как этим пользоваться, так что, тебе больше ничего и не требуется, просто следуй моим указаниям. Пришли. Ларис остановился на самой обычной лесной поляне. Выпей. Что это? Артиас поймал брошенную ему колбу. Это повысит твои магические способности на короткий период. И зачем? Я же ничего не умею. Ты будешь приманкой для духа. Приманкой? Нет, спасибо, от такого плана смердит. Да не переживай, дух тебя не убьет. По крайней мере, не сразу. Да и, как только он появится, я почти сразу же применю нужное заклинание. Что значит почти сразу? Давай пей, не переживай, я такое не первый раз делаю. А деньгами не обижу, купишь себе нормальный меч вместо огрызка. Все, давай, я пока замаскируюсь. С этими словами он отошел в сторону и начал чертить вокруг себя странные руны, сливающиеся в какую-то фигуру. Артиас стоял и думал. Жизненный опыт научил его распознавать ложь. Бывшего наемника много раз пытались обмануть, обвести вокруг пальца, да и просто им воспользоваться. Но сейчас Ларис ни разу не солгал, возможно, чего-то не договаривал. Тем более, вряд ли он маньяк, который выводит путников в лес, а потом ставит над ними жуткие магические эксперименты. Знаешь, рисковать единственной жизнью за звенящие железки мне не очень хочется. Артиас крутил в руках склянку с зельем. Хаем, а чего же ты тогда желаешь? Мне нужна сила. В принципе, я знаю, где можно достать парочку простых артефактов. Нет, артефакты можно забрать, сломать, они устаревают, портятся. Я хочу иметь силу, которую невозможно отнять. Ха-ха-ха. Ларис даже отвлекся от начертания магического рисунка. А кто не хочет? Проси о реальном. Ты обучишь меня магическому ремеслу. Ты хоть понимаешь, о чем просишь? После этих слов Артиас вмиг стал серьезным. Да, взамен я хочу получить уроки от тебя, или разбирайся со своим духом сам. Ну, у мага даже немного перекосилось лицо, но, взвесив все за и против, он ответил. Я буду в городе еще месяц, на протяжении которого дам тебе 4 урока, по 2 часа каждый, вечером, 8 уроков по 2 в неделю, по 4 часа каждый, а не стоит ли тебе закатать губу, ну, можешь и дальше искать дурачка, который согласится на подобную авантюру, ты еще вроде говорил, что тебе нужен человек с пробужденным ядром, удачи в поисках, надеюсь дух тебя любезно подождет, довольным оскалом Артиас демонстрировал свое превосходство в этой ситуации, прибить бы тебя тут, «Маленький засранец. Ладно, договорились, пей уже. Ага, стража видела, как я выходил вместе с тобой. Как скоро люди Белого Барса узнают о том, что ты меня прибил, а потом воспользуются случаем и пошатнут твое положение?» Огрызнулся себе под нос хитроумный наемник. «Что ты там вякаешь?» Вынув пробку из склянки, Артиас слегка пригубил зелье. Вроде бы ничего не произошло, но буквально через секунду внутри у него будто поднялись волны. Ядро резко активизировалось, а поэнергетические потоки заструились в 2 раза активнее. Это чувство пьянило, наемнику будто ввели несколько кубиков адреналина, но физические показатели оставались в норме. Давление, пульс, весь организм работал в штатном режиме, как и раньше. Следующим глотком Артиас осушил склянку. Теперь внутри него буквально бушевал шторм. Взглянув на энергетическую структуру, начинающий маг удивился. Энергоканалы, повторяющие форму нервных окончаний, светились ярким синим светом, а там, где должно было быть ядро, будто находился ядерный реактор. Сила рвалась наружу, но наемник не знал, как ее высвободить. Каналы уже не могли проводить всю энергию и начали раздуваться, причиняя невыносимую боль. В какой-то момент Артиас перестал видеть деревья, траву, все физическое вокруг себя. Контуры растений заменили странные нитевидные полосы. Он начал ощущать весь мир вокруг сразу. Все животные в лесу превратились в светлячков. Они находились в десятках метров от него. Тем не менее он чувствовал их всех, даже крота под землей. Будто окружающее пространство стало его зрением, слухом, обонянием. Но эффект эйфории длился недолго, ядро перестало светиться, а энергетические каналы не смогли остаться невредимыми. Сквозь сотни трещин сочилась энергия, причиняя нереальную боль и вызывая повреждения физического тела. В реальном же мире Артиас лежал без сознания на земле. Ларис сосредоточенно глядел вглубь лесного массива. Поднялся сильный ветер неестественного происхождения. Дух заметил добычу. Неожиданно среди мирного спокойствия наемник увидел странное свечение, скользящее мимо тусклых темно-зеленых нитей. Шар света приближался, источая силу. Артиасу стало страшно, хотелось убежать, спрятаться. Он пытался успокоиться, но, кажется, потерял контроль над эмоциями, мысли помутились. Где он находится? Наемник попытался взглянуть вверх, но не увидел неба, под ногами не было земли. Весь мир превратился в набор непонятных светлых пятен и ярких нитей. Ориентироваться становилось все сложнее, а мозг перегрелся от сюрреалистичности увиденного. Неведомая сущность приблизилась и начала бродить вокруг Артиаса. Всмотревшись в сгусток энергии, можно было увидеть силуэт дикобраза. Наемник чувствовал всем своим телом исходящее от него любопытство. Наверное, это и есть тот самый дух. Вдруг из спины существа вылетела игла. Она вонзилась в энергетическую структуру Артиаса, сделав на месте руки сквозную дыру. Набухшие каналы лопнули, энергия разлетелась в разные стороны, как из взорвавшейся бутылки. Наемник почувствовал неописуемо адскую боль, будто вместо крови в его жилах текла кислота. Обычный человек потерял бы сознание от шока, но Артиас почему-то сохранял рассудок. Обращение к нейросети ничего не дало. «Что за дерьмо?» – шептал себе наемник. «Это какой-то ужасный сон, но почему боль тогда столь реальна?» Разговоры с самим собой помогали успокоиться и собраться с мыслями. Дух же тем временем, почувствовав слабости огромный объем энергии своей добычи, стал излучать жажду крови. Артиас смотрел на очертания дикобраза и видел перед собой первобытного хищника. «Он желает лишь разорвать тебя, убить, съесть, для него ты всего лишь пища». В тот же момент в наемника полетела уже не одна игла, а десятки. Начинающий волшебник испугался, он рефлекторно попытался закрыться руками, как, наверное, и подобает неумехе, вставшему на путь магического искусства. Но физическое тело не отзывалось на команды мозга, состояние чем-то напоминало кому. Вместо поднятых рук перед Артиасом воздвиглась каменная стена. Маленькие кирпичики появлялись из воздуха, собираясь в цельную конструкцию. Среди эмоций духа на секунду можно было ощутить его легкое недоумение, после чего второй залп игл начал свой заход сразу с двух флангов. Артиас все еще был удивлен. Он попытался повторить успех, устремил свое желание на создание стены слева, но теперь, когда он начал заострять на этом внимание, ему приходилось лично направлять каждый из сотни кирпичей. Как только он отвлекался от одного, другой тут же рассыпался, создавая брешь. «Дерьмо», — говорил про себя наемник, от действий которого все становилось лишь хуже. «Почему не получается?» Тем временем иглы приближались, они воткнулись в правый бок. Артиас потерял концентрацию, и стена окончательно рассыпалась, давая проход иглам слева. Теперь наемник и сам походил на ежика, хотя некоторые иглы все же пронзали энергетическое тело насквозь. На этом враг не остановился, между каждой иглой и духом стали проявляться тонкие нити. Затем они начали, как насос, выкачивать энергию из жертвы. Теперь Артиас испытывал ужас. Само выкачивание не причиняло боли, но он понимал, происходит что-то неправильное и жуткое. Появился страх смерти. Этот дух пожирал его заживо. Пусть физическое тело и остается целым, но происходящее явно до добра не доведет. «Хрен тебе, тварь!» – зло процедил в ответ упертый человек. Артиас сконцентрировал внимание на каналах, которые, подобно насосам, воровали частичку его самого. Пожелал, чтобы энергия начала возвращаться. На секунду поток замедлился, затем последовало возмущение духа. Иглы шевелились в ранах, причиняя наемнику еще большую боль, вновь сбивая его концентрацию. Бесполезно, боль просто блокировала все жалкие попытки противостоять духу. Когда положение уже казалось безнадежным, Артиас разглядел за силуэтом дикобраза энергетический контур человека. Существо было слишком поглощено трапезой и не замечало приближающейся фигуры. Тем временем руки человека превратились в множество щупалец, а затем метнулись к дикобразу, который лишь в последний момент заметил опасность, но было поздно. Щупальца обвили его, сжимая изо всех сил. Дух брыкался, стрелял иглами, дырявя щупальца, но их становилось все больше. Охотник стал добычей, он визжал, источал тот же страх, что недавно чувствовал Артиас. Затем рядом с духом появилась воронка, в которую затянуло ком со щупальцами. После этого отверстие закрылось, обрубая конечности, но они тут же восстановились, обхватили наемника, а затем Артиас очнулся на поляне в холодном поту. В руках была склянка, в паре метров поднимался на ноги Ларис. Слева послышалось шуршание. Рядом находился еще кто-то. Маленькое существо, похожее на дикобраза. Его кожа и иглы словно состояли из странных светящихся кристаллов, будто из хрусталя. Он красиво отражал солнечные лучи. Затем животное быстро дернулось, настолько стремительно, что Артиас даже потерял его из виду. Дикобраз прыгнул в сторону лесной чащи, но Ларис был к этому готов. Взмахом руки он на лету облачил животное в ледяной саркофаг. Попалась, гадина. Волшебник, пошатываясь, подобрался к упавшей ледышке и положил ее в мешок. Глава 8. Артиас все еще лежал на земле. Голова выдавала такие вертолеты, которых он не помнил даже после самых бурных попоек. «Эй, ты там живой?» – раздался голос Лариса. «Не знаю». Наемник попытался принять вертикальное положение, но рвотный позыв остановил его жалкую попытку. Помимо содержимого желудка, трава окрасилась еще и кровью. «Да, сильно тебе досталось». Ларис подошел к лежащему напарнику. Волшебник и сам выглядел не лучшим образом, лицо было неестественно белым. «Держи, это приведет тебя в чувство. Чтобы я хоть еще раз доверился волшебнику». Артиас кое-как смог принять сидячее положение. «Это ты говорил, что все будет в порядке. Я чуть не сдох, но живой же», — пожал плечами Ларис, а потом уже серьезно добавил. «Дух оказался порядком сильнее, чем я думал. Индюк тоже думал. Боже, я сейчас откинусь, кажется. Выпей». Ларис настойчиво всучил склянку в руку ноющего собеседника. «Поможет слегка, а потом в городе тебя залатают. Твои энергетические каналы сильно повреждены, а я и не заметил. Спасибо, что сказал». Артиас выхватил из рук мага склянку и залпом осушил. «У меня нет денег на лекаря». «Так уж и быть, учитывая непредвиденные обстоятельства, я оплачу твое лечение», — хмыкнул Ларис. «Говнюк». Наемник не слишком высоко оценил этот великодушный жест. «Что? Ничего. Пошли уже», — буркнул Артиас. «А без меня бы ты не справился. Духи избегают сильных магов или равных им по силе. Нападают лишь на заведомо слабых. Плюс, когда подкрепится, они сами становятся немного слабее, медлительнее. То есть, если бы он меня сожрал, тебе было бы только лучше. Ну зачем так говорить? И ты об этом меня не предупредил. Ну ты и...» Последовавшим ругательством мог бы позавидовать даже самый матерый моряк. «Ладно, успокойся, все же отлично получилось». «Какое отлично? Я сейчас скопычусь тут». Пусть после зелья Артиасу и стало лучше, но его энергетическая структура выглядела как дуршлаг. В этом явно не было ничего хорошего. «Не преувеличивай, я знаю одного мастера в городе, он тебя залатает за день, да и ничего важного у тебя не задето. В теории может и само зажить, но лучше все-таки доверить это дело целителю». Дальше они шли в тишине. Состояние наемника и вправду улучшилось. Но это, как подсказывала нейросеть, заслуга зелья. Видимо, это был какой-то мощный стимулятор или наркотик, который лишь временно устранял симптомы, но не лечил первопричину. «Ты мне что за зелье дал? Оно ведь только избавляет от симптомов». Артиас решил еще повозмущаться, тем более, на то были причины. «Я тебе так сразу и сказал, что это лишь на первое время», — устало ответил Ларис. Его уже утомило это нытье. «А что, если я не смогу после таких травм пользоваться магией?» «Все ты сможешь, я видел ситуации похуже твоей. Ничего непоправимого, но...» «Тихо». Ларис резко остановился и властным шепотом прервал Артиаса. «За нами следят». Наемник последовал примеру своего спутника и замер. Через секунду, будто в подтверждение слов мага, в дерево рядом с ним вонзилась стрела. Ужасного качества, неотесанная, с хлипким наконечником. Удивительно, что она не развалилась при столкновении. «Зеленокожие». С этими словами пространство вокруг Лариса и Артиаса озарил небольшой синий купол, о которой разбились другие прилетевшие стрелы. «Готовься к бою. 9 противников. 6 мелких, 3 здоровых», — коротко сообщил Ларис. Сам же он продолжал стоять неподвижно. В этот момент Артиас понял, что у него из оружия только покрытый зазубринами меч, которым сейчас даже колбасу порезать будет весьма проблематично, и нож, больше подходящий для кухонной работы, но не для серьезного боя. От Лариса не укрылось замешательство напарника. Не поворачивая к нему головы, он прошептал какие-то слова, скорее напоминающие возмущение нерадивостью напарника, нежели древние заклинания. Так или иначе, клинок наемника покрылся легким синим свечением. В тех местах, где раньше были зазубрины, образовалась плотная и прочная ледяная корка. «На первое время пойдет». Не успев надивиться своему обновленному оружию, Артиас наконец-то разглядел противников. 3 огромные туши выросли буквально из ниоткуда. Покрытые травой, мхом и ветками, они сбросили маскировку. Больше всего они походили на горилл с маленькими задними конечностями и мускулистыми руками. Ноги же явно отстали в развитии, поэтому двигаться в полный рост тварям было неудобно. В одной руке они сжимали огромную дубину, а вторая служила им дополнительным подспорьем. Судя по слюне, стекающей по их мощным квадратным челюстям, зеленокожие не блистали интеллектом. Отлично, визуальный контакт установлен с 3 из 9 противников. Где остальные? Нейросеть услужливо подсветила мелких гадов на деревьях. Их кожа была такого же болотно-зеленого цвета, но вот ростом они были с ребенка. Напомнили гоблинов из сказок. Тогда те, что побольше, получается, орки. Далеко не отходи, я защищу нас от снарядов. «Удары не блокируй». Ларис продолжал монотонно раздавать советы. Ну, Артиас и сам понял, что блокировать удар дубиной, нанесенный существом в несколько раз больше по массе, это плохая идея. Одна рука этого орка была в 5 раз шире человеческой. Очередной рой стрел встретил мерцающий куполовидный щит. Ларис застыл и, казалось, даже не дышал, а его глаза, такой взгляд бывший наемник часто видел на войне. Полная концентрация. Даже если граната взорвется под ногами, он продолжит контролировать ситуацию. Никаких мыслей о страхе и возможной смерти, разум занимали лишь его реальные возможности и противник, которого необходимо уничтожить. Для ледяного мага весь мир сузился до 2 вещей, до него и его противника. Поняв, что оружие дальнего боя неэффективно, гоблины начали слезать с деревьев. Более крупные особи, которых Артиас уже окрестил орками, оказались не столь тупыми. Они не побежали сломя голову на противника, а вместо этого начали метать ветки, камни и прочее, что находилось под ногами. Если всякая мелочь еще отлетала, то некоторые тяжелые булыжники пробивали барьер. Вернее, они проникали внутрь, словно проходя сквозь желе, значительно теряя в скорости. Но даже так могли убить при попадании в незащищенную голову. Ларис подгадал момент, когда очередной здоровяк замахнется для броска, и создал прямо из воздуха множество ледяных сосулек. Ненадолго зависнув, они рванули в сторону зеленокожих. Лед врезался в деревья подобно картечи, сдирая кору, но некоторые сосульки достигали цели, оставляя рваные раны на телах мелких гоблинов. А вот их крупные собратья отделались лишь незначительными царапинами. Один из орков, увидев трупы своих меньших сородичей, зашелся ревом. Ответом ему было очередное заклинание волшебника. В этот раз лед принял форму конуса длиной в 0,5 метра. Зеленокожий попытался прикрыться рукой, но ледяной снаряд пробил руку и застрял в горле. «На всех у меня не хватит, сделай что-нибудь». Ларис не изменил своего расположения. Он не произносил магических слов, не жестикулировал. Казалось, одной его воли достаточно для воплощения убийственных заклинаний. Что же делал Артиас? Ну, он морально поддерживал колдуна, планируя прикрыть его в ближнем бою. Орки же смекнули, что их расстреляют издалека, и бросились в атаку. 2 здоровых перли напролом, издавая громогласный рев. Ларис обстреливал их ледяными копьями, но орки не повторили ошибок своего собрата. Твари встречали заклинания дубинами, сбивали их в воздухе словно бейсболисты. Мелкие гады опять скрылись в кустах, собираясь зайти с тыла. Окружают. Слова напарника не слишком удивили волшебника. «Твой левый». По команде, быстро и четко дал указание Ларис. 2 махины приближались. Когда до столкновения осталось 5 метров, Артиас затылком почувствовал смерть. Гоблины обошли их сзади, собираясь накинуться со спины. Предупредить волшебника уже не было возможности, но этого и не потребовалось. Сейчас, созданный Ларисом барьер превратился в вьюгу, которая стремительно обрушилась на гоблинов. Маленькие уродцы сразу же покрылись ледяной коркой и попадали. Орки лишь слегка замедлили ход, но эта запинка сбила их темп. Большего и не требовалось. Пока гоблины поднимались на ноги, 2 людей приблизились к оркам. Каждый из этих монстров обладал горой мышц, но это было их слабостью. За колоссальную силу они с лихвой расплачивались скоростью и выносливостью. К тому же нижняя половина тела была хуже развита, чем верхняя, еще одна слабость. Скорости Артиасу было не занимать. Спокойно уйдя от нехитрой атаки орка, он прошел сбоку, собираясь нанести режущий удар в колено противника. Только вот то ли наемник не так держал меч, то ли ударил не той частью, то ли нога оказалась чересчур прочной. А может, замах был начат слишком рано. Но то, что должно было подрезать сухожилие, оставило лишь глубокую царапину, к тому же не в том месте. Нужно срочно искать учителя и по владению мечом. Орк не собирался давать времени на передышку. Своим ударом с разворота он намеревался отправить человечишку в ад. Благо Артиас успел пригнуться, а затем отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от стремительного удара сверху. Орк плевать хотел на законы физики, его удары были сильны, быстры, а тварь даже не запыхалась. Выносливость, очевидно, не является их слабой стороной. Наемнику приходилось тратить все силы, уворачиваясь от града ударов. Орк же продолжал лупить, будто собирался вбить свою добычу в землю. Внезапно у Артиаса появилась идея. Вместо того, чтобы уходить в сторону, человек подошел к зеленокожему монстру. Квадратная морда с выпирающей челюстью была не самым приятным зрелищем, особенно вблизи. От орка воняло как из нужника. Артиас принял устойчивую позу и поднял над собой меч, собираясь использовать силу врага против него же самого. Орк понял, что не успевает остановить удар. В злых черных глазах-бусинках возникло удивление. Рука орка ударилась о меч. Артиас на секунду испугался, что кость окажется крепче стали. Но напрасно. Кость все же громко треснула и сломалась, оставив орка стоять с культей. Артиас улыбнулся, обрадовался победе. Но вот орк не собирался умирать или вопить от боли. Вместо этого он второй рукой с размаху врезал по наглому человечку, отправив того в полет. Секундная заминка стоила наемнику поражения в битве. Последнее, что видел Артиас, это как волшебник обеими руками вцепился в голову однорукого орка. Зеленокожий открыл пасть, крича в дикой агонии. Его лицо медленно синело, превращаясь в лед. Позади лежал еще один зеленокожий труп. Там, где должны были находиться колени, валялись замороженные куски плоти разных размеров. Затылок же проткнул ледяной шип, торчавший из правого глаза. После Артиаса объяла холодная и приятная тьма. Серый туман служил полом, он был плотный и прочный, как бетон. Глаза не могли найти источник света, но вокруг было так же светло, как в солнечный летний день. Влажность и температуру Артиас почувствовать не мог, а нейросеть не отзывалась. Где он оказался? Артиас сделал шаг, еще один, второй, третий. Он шел и шел, но ничего не происходило. В какой-то момент настигло отчаяние, навалилось непонимание и собиралось добить бессилие. Наемник сел на пол и начал бездумно смотреть в туман. Неужели это смерть? Вдруг непроходимая серая стена развеялась. Но не пришло чувство спокойствия. Нет, увиденное лишь добавило в палитру эмоций оттенок страха. Это не было обычным ощущением опасности, как при встрече с хищником, как перед неминуемым поражением. Нет, чувство было иным, неправильным и неестественным. За туманом вдали стояла башня. Колоссальное сооружение было видно даже с расстояния в несколько десятков километров. Башня разила небеса своей высотой, будто насмехаясь над богами, живущими среди облаков. Странное чувство дежавю, где он мог видеть подобное. Тем временем башня начала приближаться, увеличиваясь в размерах. Вот уже можно рассмотреть бойницы и внешнюю спиральную лестницу, ведущую к вершине. Башня становилась все ближе и ближе. Твою мать! Дикая вспышка боли вернула Артиаса в мир смертных. Следите за языком, молодой ик-человек. Над ним скорчившись сидел старичок, и, похоже, он был пьян. Старик орудовал в теле Артиаса странными и довольно жуткими инструментами. Какого хрена? Критическое состояние. И другие не менее радостные надписи выводила нейросеть. Артиас не знал причины конкретно этого уведомления. Возможно, состояние было критическим из-за вскрытой груди, в которой сейчас ковыряется какой-то старый пьяница. Может быть, из-за стресса, появившегося после того, как все это увидел носитель нейросети. Юноша, успокойтесь, не мешайте работать. Ой, видимо, в этот момент старый алкаш задел какой-то важный нерв, потому что мир для Артиаса утонул в новой порции боли, после чего он снова отрубился. Ох, Артиас вновь очнулся. На этот раз его тело уже было зашито. Отлично, вы пришли в себя как раз вовремя, я уже заканчиваю. Старик опрокинул рюмку, закусывая коркой черного хлеба. Закончили что? Лечить вас? Конечно же, сейчас обработаю раны и обрежу нитки от швов. Пожилой мужчина вытер грязные руки о халат и взялся за инструмент. Артиас не знал, что сказать. От возмущения он просто открывал и закрывал рот. Какого хрена тут такая антисанитария? Почему он вел хирургическую операцию пьяным? Откуда вообще здесь взялся хирург? Сейчас, оп, старичок аккуратно смочил ватку и обработал шов. А-а-а, ощущение было, будто кожу облили серной кислотой. Классная дезинфекция. Нет кожи, нет проблем. И вовсе это не больно. Все, вставайте и идите. Куда? Где я? Кто ты? Какого черта я тут делаю? Я врач, вы у меня дома в Доните, и вы собираетесь уходить? Устало отмахнулся старик, возвращаясь к своей бутылке. «Ступайте, Ларис уже уладил вопрос оплаты и ждет вас в таверне. Направо от моего дома, на первом перекрестке, налево, большую вывеску вы не пропустите». Дальше Артиасу просто не позволили задавать вопросы, старикашка помог ему подняться, а затем бесцеремонно вытолкал из дома на грязную улицу. Судя по бойницам, он находился за стеной города, во внешнем районе. Артиас первым делом начал активно изучать последствия такого лечения. К его удивлению, все было в порядке. По сохраненным нейросетью уведомлениям выходило, что его ранения были весьма серьезные и смертельны. В левой части тела, куда пришелся удар, ребра потрескались, местами сломались. Осколки попали в легкое, чудом не задев сердце. Другим органам также нехило досталось. Удивительно, что он выжил после такого. Артиаса пробил холодный пот. Выходит, этот старик буквально достал его с того света. Может, вернуться и поблагодарить его? Продолжая изучать сводку по здоровью, наемник обнаружил интересные факты. После ранения его накачали какими-то жесткими стимуляторами, места кровотечения тут же заживили, отсрочив смерть. Была и обратная сторона такой быстрой регенерации. Ткани зажили, а вот кости нет, да и другие внутренние раны тоже остались. Потом его, видимо, доставили к лекарю, который вскрыл Артиаса как консерву и начал раскладывать все по своим местам. При этом в настоящий момент все органы находились в порядке, лишь ребра не срослись до конца. Они были соединены с помощью какой-то субстанции. Организм ее не отвергал, а нейросеть говорила, что после срастания костей странная субстанция будет выведена естественным путем. Интересный факт. Крови он потерял гораздо больше, чем у него было. Следовательно, кто-то ее восстанавливал. Возможно, одно из зелий ускорило выработку крови. Разбираться в слишком большом объеме данных было лень, поэтому он оставил эту работу нейросети. Пусть систематизирует информацию. Но насколько же сильным был удар? Между прочим, благодаря продвинутым технологиям организм Артиаса был гораздо крепче, чем у обычного человека. Конечно, его кости не были прочны, как титановый сплав, но все же сломать их ой как непросто. Срочно нужна какая-нибудь броня, сделал вывод Артиас. Энергоканалы тоже были восстановлены. Видимо, подлатали не только физическое тело, но и ментальное. Судя по данным, прошло меньше 12 часов, сейчас был вечер того же дня. Медицина неплохо развита в этом мире. После операции Артиас спокойно добрался до таверны. Ты жив? Ларис заметил своего напарника, но особой радости не проявил. Ты не рад, что я выжил? Рад, конечно же, я же тебя на своем горбу тащил. Да и этот старый скупердяй такую цену заломил, грустно заметил Ларис. Ну, благодарю. Отрезвых целителей не было. Этот старикашка, бывший военный лекарь, служивший в ордене и определенно лучший в этом городе. А то, что половину его пациентов ногами вперед выносит. Что? Что? Ты только что сказал, что половина умирает у него на столе. Ну, так это слабых выносит, крепкие ребята выживают. Я же знал, что ты не пальцем деланный. Звучит неправдоподобно. Как знаешь, Ларис залпом опрокинул очередную кружку эля. Бармен, обнови. Кстати, насчет уроков. Да, начнем на днях, не переживай, отмахнулся волшебник, приложившись к очередной кружке. Ты можешь научить меня владению мечом? Артиас решил попытать удачу. А почему бы и нет? Ларис в такт покачал пальцем. Во-первых, я обещал тебе только уроки магии. Во-вторых, я хоть и знаю, как сражаться мечом, но лучше тебе найти более компетентного учителя в этом деле. Уметь что-то делать и учить этому кого-нибудь все же слишком разные вещи. Сразу предупрежу, то же касается и магии. И где я его могу найти? Будто это так просто. Иди в армию, в конце недели как раз набор. Как всегда берут кого попало, так что даже ты пройдешь. Я, кстати, буду присутствовать на отборочных, представлять орден Лазурного Дракона. Не хочу кому-то служить. Ха-ха-ха, рассмеялся в кружку Ларис. Свободолюбивый слишком, ты же вроде хотел добиться силы и всякое такое. Да, но, для этого тебе придется чем-то жертвовать, в том числе и своими принципами. А если ты свою гордость не можешь засунуть куда подальше, так, может, тебе эта сила и не очень нужна? В армию, чтобы стать пушечным мясом, которое выполняет всю грязную работу. Учитывая обратную сторону медали, пройдя через сражение, ты обретешь важный опыт, и ценой будут бессонные ночи, а возможно и нечто хуже, тихо добавил Ларис. Теперь он смотрел на собеседника совсем иначе. Раньше он видел перед собой мальчишку, который мечтает стать рыцарем, сражаться ради королевства. Внешне Артиас напоминал обычного юношу, такие сейчас идут в армию, а потом умирают в первый же год на полях сражений. Юнцы, не знающие всех ужасов войны, желающие лишь подвигов и славы. Но, глядя на Артиаса, Ларис видел нечто другое. Он видел человека, повидавшего много дерьма, несмотря на его возраст. Но так или иначе, лучшего варианта тебе не найти. Ларис решил не лезть в чужую душу и просто продолжил беседу. Личные учителя тебе не по карману, а в армии тебя хотя бы меч научит держать. В спаррингах наберешься какого-то опыта. Послужишь, а потом подашь в отставку. Служба у нас не пожизненная. Я смогу уйти в любой момент, почти. Нужно прослужить около 6 лет или заплатить неустойку. К тому же наше королевство сейчас воюет лишь на востоке. Сражения сошли на нет и дело идет к миру. Да, на севере какие-то терки, а тут, на юге, только бандиты да зеленокожие, так что вряд ли тебя пошлют жечь деревни вражеского королевства и вырезать города с мирным населением. Кстати, о зеленокожих. Мне нужно написать доклад, так что пора прощаться. Рыцарь ордена пишет кому-то доклады? Ну вообще-то я отчитываюсь лишь перед своими собратьями из ордена, которые выше меня по рангу. Но в данном случае глава города должен знать, что зеленокожие ушли столь далеко от своего ореола обитания. Не к добру это. Ненадолго уйдя в свои мысли, Ларис допил последнюю кружку. Ну, я пошел. Первый урок проведем, как наборы в армию закончатся. Если что, я остановился в магическом квартале, там одна таверна, так что найдешь меня. Ларис вышел из заведения. Порыв ветра сорвал с него капюшон, взъерошив короткие черные волосы. Не к добру все это. Не просто так в городок приехал один из магистров ордена Белого Барса. Слишком много людей он с собой привел для обычных отборочных. Да и не по чину ему заниматься подобными делами. Чутье подсказывало. Собирается буря, а лазурный дракон валяется с подбитыми крыльями, не в силах ничего изменить. Орден лишился былого влияния на Королевском Совете, его главу теперь даже не посвящают в важные планы. Грядут тяжелые времена для Стеноса. Глава 9. Неумолимо близился конец недели. Все свободное время Артиас посвятил зализыванию ран. Как оказалось, хорошее самочувствие было обусловлено либо магией, либо наркотиками, которыми накачал его лекарь. Потому что всю ночь и еще сутки он просто валялся в сумасшедшей горячке. Друзей он решил не беспокоить своими проблемами. Ничего критического по меркам бывшего наемника не произошло. Зерин же все время проводил в барах, от безделья пропивая деньги. Но его веселью пришел конец, потому что сегодня вместе с Артиасом он собирался проходить отборочные в армию. Да, несмотря на свои планы, странник из другого мира решил все же вновь стать солдатом. Ему нужна сила, ему нужны навыки, ему нужно научиться хотя бы держать чертов меч. Также в войсках перспектив развития куда больше. Местное королевство по своему устройству напоминает феодализм. Влияние сосредоточено в руках короля, орденов, а также генералов городов. Власть же особо не централизована, так что поселение находится на самоуправлении, пусть и формально платит налоги королю. В любом случае, все это означает один банальный факт. Рыцарь, офицер армии или любой титулованный человек может прийти разбить голову кузнецу, воспользоваться его женой, а после сжечь их дом. Кузнец же такого не может. Крайне утрированный пример, но иерархию в обществе описывает вполне достойно. Перспективы развития в условном мирном ремесле, в том же кузнечестве, имеются. Можно вступить в гильдию, набраться связей, но все равно ты останешься чем-то вроде обслуживающего персонала для армии городов и орденов. Тебя все будут уважать, помогать, но в случае прямого конфликта голову проломит тебе тот, кто учился орудовать боевым молотом, а не кузнечным. А такие случаи вряд ли являются редкостью. В Стеносе еще не изобрели гуманность, а судьями и исполнителями являются всегда аристократы. Поэтому Артиас и решил вновь пойти в армию, пусть ему и казалось, что он наступает на те же грабли. На военной службе, с его опытом, у него куда больше возможностей. Где-то выслужиться, где-то подставить, и вот ты уже младший офицер в краткие сроки. К тому же в этом мире вряд ли придется ждать десятки лет, пока прошлый командир уйдет на пенсию. К слову о Нири, девушка пока не особо продвинулась в поисках лекаря. Многие советовали искать в столице, либо в портовом городе Лимин на западе. Он был второй столицей и весьма процветал благодаря морской торговле, вернее сказать, озерной торговле. Если верить книгам, то Стенос располагался рядом с Великим озером, размеры которого превышали моря. Сейчас Нерия работала в лавке, став подмастерьем у плотника. Даже с одной рукой она неплохо справлялась, изготавливая стрелы и луки. «Ну что, готов к испытаниям?» Голос Зирина просто источал уверенность и радостное предвкушение. «Я вот готов на все 100. Понятия не имею, что там будет», — честно ответил Артиас. «Я тоже. Как ты тогда можешь быть уверен в готовности?» — недоуменно спросил Артиас. «Я готов ко всему», — ответил Зерин. «Вот и как на такое реагировать? Это он шутит так или на полном серьезе?» Подобная легкомысленность сильно удивляла Артиаса. После два друга спокойно дошли до военного квартала, там уже собрался народ. Кто-то пришел поболеть за своих знакомых, кто-то был участником, а кому-то было нечем заняться. Отборочные проходили на большом плацу, окруженном трибунами. Наверное, местная арена. За ней можно было увидеть еще одну стену. Центром военного квартала была небольшая крепость с башнями и воротами. Еще одна огромная проблема для захватчиков города. Стража разделяла потоки людей, чтобы не возникла давка. Новобранцы шли направо, зрители налево. Хотя народу и пришло много, трибуны все еще выглядели пустоватыми. На верхних рядах можно было наблюдать людей в белых одеждах. Помимо них, Артиас увидел волшебника с лазурным драконом. Судя по лицу, Ларис ужасно скучал. Были и другие люди с незнакомыми гербами. Ордена Кровавого Грифона не видно, заметил Зерин, который спокойно стоял и рассматривал трибуну, а поток людей молча обтекал здоровяка. И представителя Ордена Святого Орла не вижу. Может, еще придут. Отбор пока не начался. Добровольцы, сюда. Один из стражников махал рукой, подзывая к себе толпу. Проходите к своему инструктору, он вам все объяснит. Артиас со своим другом отправились к бородатому мужчине. За ними последовала еще часть людей. Когда набралось человек 40, инструктор повел группу за арену, в сторону шатров. Сейчас вы пройдете регистрацию и возьмете жетоны. После этого проходите в шатер и ждете, пока вас выпустят на плац. Затем по кругу проходите испытания, в основном физические упражнения, которые покажут ваш уровень. Будут только испытания на физические возможности. Сегодня, да, во второй день будут специализированные тесты. В третий – спарринг, который устраивается специально для орденов. Но даже если вы мастерски стреляете из лука, вам нужно набрать проходной минимум сегодня, для того чтобы получить доступ к испытаниям второго дня. По итогам вам выдадут звание и назовут род войск. Если у вас имеются рекомендации, отдайте их во время регистрации. Вопросы, ответом было молчание. Ну, ситуация хоть немного прояснилась. Позже они с Зирином разделились и оказались в разных очередях. Отстояв свое, Артиас подошел к столику, за которым сидела девушка. День был солнечный, поэтому регистрация проходила на улице. Грамоте обучены, вроде бы. Держите бланк, сами заполните, потом верните. Чернила там. Девушка дала бланк и махнула рукой назад. Там под трибунами уже сидели несколько человек. Бланк был самый обычный. Имя, возраст, место жительства, имя отца для черни, имя рода благородных. Артиас на глаз заполнил поля, но не мог поручиться за достоверность. Потом получил свой жетон и отправился ждать в шатер. Ожидать пришлось недолго. Их позвали на плац буквально через полчаса. Там уже было прилично народа, но начало полосы пустовало. Первые испытания обычные. Поднять самый большой булыжник, протащить мешок с песком как можно дальше, пробежка на скорость и выносливость. Во время каждого такого испытания рядом стоял человек и записывал результаты. А затем, когда группа закончит, он вместе с ними отправлялся к следующей зоне. В конце Артиас любовался обновленным жетоном, на нем серебряные символы. Жетоны делились по иерархии на бронзовые, серебряные и золотые, от третьего до первого ранга. Также жетоны отличались в зависимости от звания, рядовые и офицерские. Командованию выдавались именные знаки отличия. Серебро первого ранга, неплохо. По тебе и не скажешь, что ты такой крепкий. Возле выхода его встретил Зерин. А у тебя, золото, первый ранг. Он довольно показал жетон с золотой единицей. Неплохо, а на что вообще влияют эти жетоны? Вроде только на размер жалования немного, а так, показывают общий уровень бойца и помогают эффективнее создавать отряды. По наблюдениям Артиаса, большинство получало бронзовые жетоны, но не стоит думать, что это плохой показатель. Среднестатистический человек, который поддерживал себя в хорошей физической форме, мог получить бронзовый жетон. Для серебра нужно показать результаты выше среднего, которые соответствуют какому-нибудь бойцу ЧВК, сделавшего войну своим основным источником заработка. А вот порог золота можно было перешагнуть, лишь объединив прекрасные физические показатели с отличным владением ядром. По данным нейросети, ядро Артиаса, которым он так и не научился управлять, уже давало пассивное улучшение его физических возможностей. Тем не менее Зёрин обгонял его на целую ступень. Быть может, если бы наемник действительно захотел выложиться на полную и выйти за пределы своих возможностей, он и улучшил бы свои результаты. Но даже тогда вряд ли он взял бы золото первого ранга, которое являлось наилучшим результатом. Второй день испытаний был необязателен, требовалась лишь явка. Но тем не менее, если ты считал себя достойным стать кем-то большим, чем обычный рядовой, то мог попробовать показать, на что способен. В этот раз инструкторы оценивали технику владения оружием. Мечи, алебарды, копья, луки, арбалеты, практически все, что душе угодно. Но большинство участников даже не пытались, была задана довольно высокая планка. Ведь если ты проходил по требованиям, могли сразу записать в младшие офицеры. Это было сделано для особо одаренных личностей, например, для дворян. С детства имея личных преподавателей, они обучались военному ремеслу, а потом становились офицерами. Отпрыски особо влиятельных богачей могли и вовсе стать командующими после тестов и рекомендаций. И ничего плохого в этом нет, ведь, помимо владения мечом, их все же учили еще и тактике. Благо количество мест для них было ограничено, поэтому командование не переполняли надменные и напыщенные юнцы. Среди испытаний нашлись те, что были Артиасу по плечу. Пусть он не умел управляться с мечом и никогда не держал в руках арбалета, но на плацу можно было продемонстрировать рукопашный бой и владение ножом. «Неплохо», — сказал инструктор, подавая руку лежащему на земле юношу. «Тест ты прошел, возможно, пригодишься в разведке или диверсионных операциях. Так или иначе, тебе выпишут рекомендацию». «Ага», — пробубнил Артиас, поднимаясь с песчаного плаца. Зря он надеялся, что сможет победить инструктора. Мужик не пальцем деланный и место свое заслужил. Хоть бывший наемник и проходил соответствующие курсы в прежнем мире, но его все равно заставили есть песок, зато ему было куда расти. Однако такое сражение было довольно показательным и много говорило о мире. Это явно было не средневековье, ведь техники боя, которые демонстрировали инструкторы, были ничем не хуже аналогов в родном мире. Да и в целом развитие стеноса было куда выше, чем казалось на первый взгляд. Здесь не было электричества, но были энергокристаллы. Не было водопроводов и теплотрасс, но регулярные поставки артефактов со стихийной магией позволяли снабдить все дома необходимыми удобствами. Мир здесь не отстал в развитии, он пошел по другому пути. Остался последний тест, он обязателен для всех. Вас будут проверять на чувствительность к магии. Группу отвели к небольшому каменному пьедесталу. На нем были начертаны руны в виде замысловатого рисунка. По очереди подходим и прикладываем руку. Артиасу довелось быть первым. Ладонь коснулась таинственных рун, и ничего сверхъестественного не произошло. Камень продолжал холодить руку, но в какой-то момент ее пронзила резкая боль. Вроде бы ничего необычного, однако, взглянув магическим зрением, наемник увидел не самую приятную картину. Из руны вылезли мерзкие щупальца и насквозь пронзили ладонь. Они как пиявки облепили энергетические каналы. Ощущения были скверные, но в какой-то момент щупальца просто исчезли. Пробужденный, так и запишем. Что это значит? Это означает, что ядро у тебя пробудилось недавно. Умеешь видеть проявление магии в мире? Вроде того. Что видишь? Инструктор вытянул перед собой руку ладонью кверху. На первого взгляд в ней ничего не было, но, взглянув магическим зрением, Артиас увидел изображение лошади. Лошадь, отлично. Влиять на окружающий мир магией умеешь? Не уверен. Понятно, следующий. Инструктор продолжил делать записи. Из 40 человек нашелся лишь один маг, обучавшийся у друидов и имевший ранг неофита. Еще 8 были с пробужденными ядрами. Остальные не вызывали никаких реакций у магического пьедестала. В конце всем одаренным сделали новую пометку на жетоне. Буква «П», означающая «пробужденный», а рядом красовался ранг, первый, второй или третий. Третий получали просто за ответную реакцию от пьедестала. Второй, как у Артиаса, если ты мог видеть магию в реальном мире, а первый, если ты показывал свое влияние энергии на этот самый мир. Как, например, одна талантливая девушка, которая смогла призвать легкий порыв ветра, не имеющий никакого практического применения. Как прошло, мой юный друг? Здоровяк Зерин опять встречал своего друга за воротами. Нормально. У тебя как? Бронзовый неофит. Неофит? Это как? Ты маг? Артиас удивился. Неужто его друг, помимо физической силы, обладал еще и талантом к магии? Ну, я, вообще-то, тренировался в деревне с нашей ведьмой. Она меня научила одному заклинанию для усиления защиты. Моя кожа может становиться прочной как дуб. А во, круто, наверное. А я тебе не рассказывал разве? Я же поэтому и выжил после удара того разбойника. Получается, для получения магического ранга нужно показать какое-то крутое заклинание? Как бы невзначай поинтересовался Артиас. Важна сила заклинания и их количество, но вряд ли тут ты сможешь уйти выше адепта. Ранг тебе присвоить может только волшебник выше тебя по силе, а мастеров в этом городе по пальцам сосчитать можно, к тому же они все в орденах и люди занятые. А еще такая сертификация будет признана только на территории Стеноса. Только сегодня об этом узнал. Да и дались тебе эти ранги, они ничего не дают. Главное, твоя реальная сила. А эти циферки и буковки лишь для понтов. Последние слова прозвучали так, будто Зерин пытался утешить Артиаса. На третий день все лишнее с плаца убрали для проведения спаррингов. В этот раз на трибунах собралось гораздо больше народу, даже люди из орденов присутствовали практически в полном составе. Больше половины всех собравшихся на верхней трибуне были в белых одеждах. Появились люди в красных одеяниях, должно быть, кровавый грифон. Их число равнялось рыцарям с изображениями орла или весьма похожей благородной птицы. И лишь Ларис сидел в одиночестве. Спарринги больше походили на турнир. Бойцы сражались друг с другом, пока не останется один победитель. За призовые места полагались награды. Первое место – офицерский титул. Второе – наградное оружие. Третье – символическая сумма чеканных монет. Как ни странно, желающих было не слишком много. Большинство участников после прохождения испытания осознали, что им еще очень далеко до их будущих братьев по мечу. Ведь, помимо обычных ребят, участие принимали и различные богатеи. У простолюдина не было шанса на победу, пусть его физические показатели и могли быть примерно такие же, как у дворянина. Но вот навыки владения оружием находились на абсолютно различных уровнях. С ними соперничать могли лишь такие, как Зерин. Благо еще большинство магов-аристократов уже распределились по орденам, исходя из рекомендаций от их наставников. Артиас участвовал сугубо ради опыта в битвах, которого ему не хватало, и на победу не рассчитывал, в отличие от своего друга. Посмотрим, чего стоят эти избалованные молокососы. Они ведь даже не бывали в реальных битвах. Да, Артиас. Здоровяк подмигнул своему товарищу. Ага, вяло улыбнулся в ответ наемник, который оценивал свои шансы как весьма плачевные. Только не забывай, что некоторые из них, скорее всего, обучались с мастерами. К тому же среди новобранцев есть и бывшие наемники и люди с сомнительным прошлым. Не стоит недооценивать противника. И не собирался. Зерин прямо излучал нетерпимость и был готов рвануть на плац. Но очередь до них пока не дошла. Сражались участники тренировочным оружием, которое можно было выбрать перед выходом на бой. На выбор было абсолютно все. От мечей, копий и луков, до не особо практичных тесаков, кувалд и серпов. Броню надевать запрещено, поэтому все были в обычной одежде либо с оголенным торсом. Наблюдая за поединками, Артиас даже немного приободрился. Вопреки ожиданиям, некоторые участники тоже были далеки от военного искусства. Несколько раз сражения даже прерывали, потому что сражающиеся оказались слишком беспомощными. Они лишь нерешительно махали своим оружием и боялись перейти к активным действиям. Излишняя осторожность и неуверенность дуэлистов вначале вызывала смех толпы, но быстро ей наскучило. «Адвар, сын Дубравы и достопочтенный Горнил Алфин, ваша очередь», — объявил инструктор. На плац вышел ученик друидов в характерной одежде. Обычная льняная куртка и штаны, лапти, ожерелье из перьев, серьги с зелеными узорами. Его противником стал молодой аристократ. Чистые и ухоженные волосы, благородное лицо, уверенный, слегка пренебрежительный взгляд. Походка и осанка не позволяли спутать его с сыном свинопаса. Юный друид сразу вышел на плац со своим деревянным посохом. Дворянин же сначала выбрал себе подходящий полуторный меч и занял позицию в 30 метрах от противника. В этот момент вся публика замерла в напряжении. Отсутствие оружия у друида явно намекало, что он больше полагается на свою магию. А значит, сейчас будет кое-что поинтереснее обычной дуэли на мечах. Начали, скомандовал судья, и в ту же секунду аристократ с мечом ринулся к друиду. Тот просто направил на врага деревянный посох, из которого быстро начало вырастать причудливое растение. Как плющ, оно оплетало конец посоха, а затем на нем начали появляться шипы. Мечнику удалось преодолеть половину пути, прежде чем шипы метнулись в его сторону.